Глава 26. Лео долго смотрит на картину. Где-то за моей спиной шумит вечеринка, но я смотрю только на полотно в руках Леонида. И все звуки глохнут, будто они где-то за стеклом, пока я жду реакции моего мецената. Его взгляд медленно скользит по небольшому полотну, будто он читает не изображение, а строки, написанные невидимыми чернилами. «Это сильно», — произносит наконец. «Столько деталей и страсти». Он поднимает глаза на меня, и я вижу в этом взгляде не просто интерес или благодарность. Он будто понял, что эта картина не просто мазки краски, что в ней я, что это мой способ сказать то, чего я пока не в силах произнести. «Но, если можно», — добавляет он с осторожностью, «я бы не хотел, чтобы она где-то выставлялась. Пусть она останется только у меня». Я улыбаюсь, чувствуя, как в груди разливается тепло. «Конечно, она твоя. Делай с ней, что хочешь». И только когда слова уже сорвались с губ, я осознаю, как двусмысленно они прозвучали. В его глазах мелькает что-то похожее на улыбку, почти неуловимое. Он кивает. «Спасибо», — произносит коротко. И я думаю, что он понял. Все, что я так и не сказала. Мы возвращаемся в зал. Лео уходит к другим гостям, чтобы успеть уделить всем время. А мы с подругами приступаем к тому, зачем пришли. Наслаждаемся вечеринкой. Мы движемся под музыку. Свет меняется, создавая настроение. Галя смеется так громко, что на нее оборачиваются. Маша кружится с бокалом в руке, поет строчки из песни. Женя танцует с улыбкой и с закрытыми глазами, будто полностью растворилась в музыке. Мы ходим то к бару, то на танцпол, отдыхаем душой и телом, болтаем, смеемся, танцуем, забыв о каблуках, о тяжелых нарядах, о масках, обо всем. Я чувствую себя живой, настоящей. Воздух пахнет духами, дымом из специальной машины и свежей выпечкой, которой регулярно пополняются столы. Сквозь шум музыки, голоса и смех все кажется чуть нереальным, как сон, который не хочется прерывать. В третьем часу ночи гости понемногу начинают расходиться. Мы с девчонками решаем, что нам тоже пора. Я выхожу в холл, где прохладнее, чем в зале, и замечаю Лео у колонны. Он что-то говорит одному из официантов, потом поворачивается ко мне. «Устала?» Я зеваю, закрыв рот ладонью, и тут же смеюсь. «Прости, да, немного. Мы решили ехать. Спасибо, что пригласил». «Я попрошу своего водителя, чтобы отвез вас», — говорит спокойно. «Спасибо, но не нужно», — улыбаюсь. «Мы уже договорились с одним таксистом». «С одним таксистом?» — Лео чуть приподнимает бровь. «Да, он привез нас сюда, и мы забыли у него метлу. Точнее, Женя забыла», — смеюсь. «И теперь он обещал заехать за нами». «Метлу?» — он едва заметно улыбается. «Да, от ее костюма». «Тогда ладно», — произносит Лео, — «но я все равно провожу вас». Леонид идет с нами до самого выхода. Дверь распахнута, ветер вызывает мурашки. Подруги идут впереди. Я прохожу несколько шагов по крыльцу и оборачиваюсь, чтобы попрощаться. Он стоит в дверях, в своем темном плаще, освещенный светом из холла. Мне так хочется сказать ему что-то еще, оставить хоть маленькую частицу себя на прощание. Но я лишь машу рукой. Леонид кивает. И все. Таксист ждет у входа. «Привет, я уж думал, вы передумали», — говорит он. «Мы бы ни за что не бросили метлу», — смеется Женя, садясь вперед. «Вот и правильно». Он поворачивается к ней и улыбается. «Без метлы ни одно путешествие не обходится». Я сажусь сзади вместе с Машей и Галей. Девочки едва успевают устроиться, как уже клюют носами. Прямо за нами с территории выезжает черная машина. Мы выбираемся на главную дорогу, и автомобиль все еще едет за нами. Наверное, кому-то из гостей с нами по пути. Но меня почему-то не отпускает чувство, что это Лео отправил своего водителя проводить нас. Такая глупость. Зачем ему это делать? Но сердце отчаянно хочет думать, что ему не все равно. По дороге сонливость берет верх. Мысли уходят на второй план. Я смотрю в окно. Город в огнях, будто кто-то рассыпал золото по асфальту. Женя и таксист, который представился Саше, болтают всю дорогу. Он делает ей комплименты, она смеется, поправляя прядь волос. Я слушаю их, не вмешиваясь. Мне просто хорошо. Приятная усталость растекается по телу, и кажется, что этот вечер был не зря. Что-то внутри будто сдвинулось, освободилось. Черный автомобиль провожает до самого дома. Следующий день я отсыпаюсь, потом еще два дня работаю, параллельно переписываясь с подругами и обсуждая вечеринку. В свободное время рисую, вдохновение не покидает меня. Потом наступает выходной. Женя пишет мне в личном чате. «Ада, у меня свидание сегодня вечером с Сашей. Что надеть?» Мы созваниваемся по видеосвязи. Женя ставит телефон напротив шкафа, чтобы я все видела, и показывает мне одежду. Платье, джинсы, юбку, топ. «Вот это супер!» Показываю большой палец вверх, когда она примеряет зеленое платье с открытыми плечами. «Оно такое изящное, и ты в нем красотка!» «Оно слишком нарядно!» «В самый раз! И выглядит намного эффектнее, чем джинсы!» «Куда еще надеть такое красивое платье, если не на свидание?» Женя смеется. «Ладно, художница, доверюсь твоему вкусу. Обещаю потом рассказать, как все прошло». «Обязательно. Жду все подробности». Где-то через час раздается звонок в дверь. Я поправляю волосы, чтобы закрывали лицо, и иду открывать. «Приветик, не занята? Я просто так, чай попить». Света стоит с бумажным пакетом из пекарни. «Заходи, конечно». Мы пьем чай с эклерами и болтаем об учебе и искусстве. И о том самом преподе Светы, который все не отстает от нее. Кажется, ей хотелось выговориться. «А он такой?» — Света изображает мужской бас. «Ты списала Хвостикова?» Она смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Представляешь, я списала? Он знает, что я отличница. А у Баранова одни трыбаны в зачетке. Но нет, это я списала у него. Ну бред же!» Я смеюсь. «Он точно к тебе неравнодушен. Ты так и не намекнула ему, что догадалась?» «Нет», — отвечает после тяжелого вдоха и кусает эклер. «А вдруг он скажет, что я правда ему нравлюсь?» «А тебе бы этого не хотелось?» Она барабанит пальцами по столу. «Подумать надо». «Подумай. Главное, чтобы тебе было комфортно. Делай, как велит сердце». «Ого», — кивает, отпивая чай. «Мы сидим за столом около часа. Я рассказываю Свете, как прошла вечеринка у Леонида, и про наш танец. Она говорит, что он точно что-то ко мне чувствует, и у меня вспыхивают щеки. Когда Света уходит, я сажусь почитать книгу, которую долго откладывала. Перелистываю очередную страницу и слышу, как звонит телефон. На экране имя Лео. «Привет», — отвечаю сразу, отложив книгу в сторону. «Привет. Ты сегодня свободна?» «Да, у меня выходной». «Тогда как ты смотришь на то, что я заеду за тобой вечером?» «Хорошо смотрю», — отвечаю с улыбкой и чувствую, как внутри что-то дрожит от предвкушения. «Буду у твоего дома к 6. Его голос становится чуть мягче. «До вечера». «До вечера». Я сбрасываю звонок, и в груди нарастает приятное волнение. Лео снова хочет со мной встретиться. Неужели все идет к тому, что я думаю, и я действительно ему нравлюсь? Не как художница, а как женщина.